24. Вураола не проверяла синяки. Даже когда Кунли положил рядом мазь савлон и пачку ваты. «Я заварю чай», — сказал он. «Черный или имбирный?» После того, как он перестал ее бить, они не легли спать. Он помог ей встать с пола и лечь на кровать, и с тех пор она не шевелилась, только моргала и дышала. Кунли сидел на полу, положив подбородок на колени. «Имбирный? Заварю имбирный». Когда он вышел, она взяла себя за груди. Он терзал их, как будто целый час, крича: «Кингсли их сосал? Тебе нравилось?» Кунли вернулся с двумя дымящимися чашками. «Папа хочет выехать до 7 утра, так что нам пора собираться». «Нам?» «Да, мы высадим тебя в больнице по дороге. Он не против». «Я не просила». «Я просто о тебе забочусь. В таком состоянии ты вряд ли сможешь водить. Завтра, пожалуйста. Но нет, только не сегодня». Кунли сел рядом. «Ничего не хочешь мне сказать?» Вураола бросила на него взгляд. Когда он мучил ее груди, она царапала его лицо, но теперь его кожа выглядела гладкой, нетронутой. А ее щеки и лоб горели, но она не выдержала бы своего вида в зеркале. Каждый раз, когда она делала вдох, под грудью колола, но вряд ли он сломал ей ребра. «Я о прошлой ночи». Вураула отвернулась. «Скажи, я же знаю, ты хочешь что-то сказать. Давай. Или теперь будешь отмалчиваться?» Кунли поставил чашки на прикроватный столик. «Когда я вернусь из Абуджи, мы поговорим. Тебе пора повзрослеть. С этим поведением пора заканчивать. Нельзя отмалчиваться, когда мы уже живем вместе. Это по-детски, Вураола». Что ее теперь раздражало, так это то, как он, размазав ее по полу, все еще не сомневался, что она хочет к нему переехать. Ее грусть граничила с отчаянием. Вот кем она стала. Девушкой, которая никуда не денется, как бы мерзко он с ней не поступал. «Можешь молчать, если хочешь, но я скажу, что думаю». Кунли снимал футболку. «Когда я вернусь, просмотрю все у тебя в телефоне». «Нет, я просмотрю. И отныне буду смотреть, когда захочу. Только так я смогу доверять тебе после всего, что прочитал вчера. Я даю тебе шанс подчистить за собой, пока меня нет. Удаляй, что хочешь, но знай, когда я вернусь на следующей неделе, ты уже никому и ни о ком не будешь писать такие вещи, ясно?» «Нечего на это ответить?» «Она уйдет от него?» «Вот что она ответит». Нетрудно было догадаться, как он отреагирует, если она расстанется с ним сейчас. Будет умолять и спорить, потом разобьет ей голову о стену. Так далеко он еще не заходил, но теперь она знала, что мог бы. И она порвет с ним раньше. «Не разговариваешь». Кунли вздохнул и направился в ванную. «Нам пора собираться. Она уйдет». Ее глодала мысль о будущих осложнениях, но она сосредоточилась на одном. Она уйдет от него. От этого не было ни радости, ни чувства освобождения, но не было и печали. Только пустота. И за это она была благодарна. Полное онемение, которое, надеялась она, останется в ней как можно дольше. Она с ним разорвет. Вот и все. И незачем перебирать причины, хоть для себя, хоть для других. Она это сделает, потому что может. На обед съест мясной пирожок. На работу пойдет в фиолетовой блузке. Перед тем, как зайти в отделение, завяжет волосы. Уйдет от Кунли. «Привет. К этим выходным я скажу родителям, что не выйду за тебя. Можешь передать и своим». Это Вураола написала перед работой, а потом заблокировала номер Кунли. Весь утренний обход телефон вибрировал, пока она его не отключила. Когда снова включила перед полуднем, увидела несколько сообщений с незнакомого номера. Все требовали срочно перезвонить. «Кунли, я не хочу разго...» «Почему ты отключила телефон?» — спросила на другом конце провода Е.Е. Вураола улыбнулась проходившему мимо по коридору коллеге. «Это не твой номер. Сейчас же приезжай домой!» «Я на работе, ма. Я говорю, сейчас же!» «Могу приехать вечером. Вураола!» «Что случилось?» Ей не терпелось вернуться в приемную. «Вчера вечером твоего отца похитили». «Что, что ты сказала?» Я пытаюсь тебе дозвониться с тех пор, как мы нашли новые телефоны. Лаи уже здесь». «Как? Когда?» — Вураоле поплохело. «Что ты имеешь в виду?» «Это разговор не для телефона. Приезжай домой». Вураола вызвала такси и заплатила достаточно, чтобы водитель доставил ее прямо домой, без остановок. Мысли носились во всех направлениях. Это явно не шутка, нет. Ее мама не любила розыгрыши. Слишком близко знакома с трагедией, чтобы шутить на такие темы. Вураола гадала, не могла ли тут произойти какая-то ошибка. Отец просто далеко уехал и не может выйти на связь. Вдруг, когда она приедет, он уже будет дома. Она еще пыталась позвонить маме с дороги, но на звонки не отвечали. Она строчила сообщение на номер, с которого звонила ЕЕ. «Вы сообщили полиции? От него есть новости? Уже требовали выкуп?» Ответа не было. Когда они свернули на улицу к дому, она набрала номер отца, и автоматический голос сообщил, что телефон отключен. Двое незнакомцев у ворот, прежде чем ее впустить, потребовали, чтобы она позвонила ЕЕ. Увидев дом, она сорвалась на бег, но пришлось замедлиться. Так сильно все болело после побоев. Стены первого этажа почернели до неузнаваемости. Там, где раньше были стекла и занавески, остались только металлические решетки на окнах. Стучать не пришлось, потому что двери больше не было. От всего деревянного остался только пепел. Хотя стены стояли на месте, они почернели, а под ногами хрустели стекло и головешки. Вураола прижала блузку к носу и пробралась через обломки к лестнице. Наверху собрались все, кроме отца. Лаи был на балконе, кричал на кого-то по телефону. Матара спала, положив голову на колени матери, чему сопротивлялась даже в детстве. Да, отец пропал. И уж если Матара искала утешения у матери, явно произошло что-то ужасное. Вураола присела рядом с ЕЕ и положила руку на голову сестре. «Что случилось?» «Как ты?» — спросила ЕЕ, будто это обычный день, и они не сидели в комнате с выбитыми окнами. «У тебя опухло лицо. Что у тебя с лицом?» «Ничего». Она надела водолазку, чтобы скрыть синяки на шее и руках, и штаны, чтобы спрятать порезы на ноге. Но с лицом ничего не поделаешь. «Ничего, Ке? Я же вижу, как ты опухла». «Съела вчера что-то не то». Настоящую причину она назовет потом. Не сейчас. «Очень плохо, О!» Ее всматривалась ей в лицо. «Надеюсь, ты выпила лекарство?» «Хватит уже о моем лице. Я спросила, что случилось. Ты сказала, его похитили?» Ее шмыгнула и моргнула. «Думаю, это из-за твоего свекра. Потому что они нам сказали только о Фисоджае, о том, кто участвует в праймерис с отцом Кунли. Они сказали, их послал он». Вураола кивнула. Не лучший момент, чтобы говорить, что кокеры больше не будут их родственниками. «Первым делом, после того, как мы купили новые симки и... все остальное, я позвонила твоему свекру. Он уже едет в аэропорт в Лагосе. Он собирается Абуджу. Эйе. У Лаи есть друг, знакомый с женой достопочтенного, и он позвонил ей, чтобы поговорить с ними, и... Эйе судорожно вздохнула. Как говорит друг Лаи, жена Фисуджаи отвечает, что они об этом ничего не знают, что похитители врали, или я не расслышала имени. «Пора подумать о выкупе», — Лаи вернулся с балкона. «Если похитители потребуют деньги, сколько мы сможем собрать без промедления, скажем, за сутки?» 20 миллионов», — сказала Ее. «Я имею в виду сами, без отца. У нас же нет доступа к его счетам, да? Или вы совладельцы?» «Я не о деньгах твоего отца», — Ее показала на столик. «Вураола, принеси телефон. Мне надо поговорить с тетей Биолой. Земля в... земля в Эпе, и та, что мы продали в прошлом году в... принеси телефон». Поговорив с тетей Биолой, Ее чуть успокоилась. Распределила на всех задания. Лаи отправился в полицейское отделение писать заявление. Ее уже обзвонила всех друзей и родственников из полиции, тех, кто мог проследить, чтобы началось настоящее расследование. Теперь оставалось сообщить родным. Вураоле и Матаре досталось подметать стекло в семейной комнате и оценить ущерб в остальных. Матара еще не проснулась, поэтому Вураола взялась за дело одна. Начала в гостиной. Везде воняло гарью, оконные и дверные проемы зияли пустотой, но в комнате ничего не сгорело. Пожар потушили раньше, чем он дошел до второго этажа. Ее говорила по телефону родственникам, что ее муж обязательно скоро вернется. Говорила уверенно и мудро, словно зная по опыту. Возможно, в прошлом, до детей или даже брака, ее и правда видела что-то подобное. Видела, как похищенный вернулся домой почти целый и невредимый, со множеством историй, чтобы развлекать гостей еще десятилетиями. Вураола оперлась на эту спокойную уверенность мамы. Только это и помогало весь день подавлять панику, время от времени вспыхивавшую в ней, сжимая горло или ослепляя слезами. Вураола замела битое стекло в угол. О том, чтобы спуститься и выкинуть его, не было и речи. Она бы не выдержала вид обугленных останков. На втором этаже пострадали только окна ванной. Она выметала битое стекло оттуда, когда к ней присоединилась Матара. Вураола открыла сообщение, которое послала Кунли, и показала сестре. «Я это сделала. Этим утром». Теперь, сказав кому-то другому, она почувствовала, что разрыв настоящий. «Все кончено. Она не выйдет за Кунли Кокера, он больше ее никогда не тронет». Пустота, которую она чувствовала утром, сменилась облегчением. Может, сказав Матаре, она заодно раздавит и искушение позвонить Кунли и обсудить похищение с ним, раньше она бы в такой день позвонила ему первому, и казалось странным, что не может теперь. Лицо Матары засияло, когда она прочитала. «Не шутишь? Правда?» Когда Матара обнимала ее, ныли спина и живот, но Вураола все вытерпела без жалоб. «Хоть какие-то хорошие новости сегодня», — сказала сестра. «Ты говорила сделать это раньше. Может, если бы я тебя послушала, с папой ничего бы не случилось. Они же близко дружили с профессором Кокером еще типа до моего рождения. Нет, брось, тут ты не виновата». Когда Матара обняла ее вновь, Вураола тихо заплакала. Все синяки, что оставил Кунли, видимые и невидимые, ныли так, что преображали облегчение в сожаление. Матара может говорить что угодно, но как не думать о том, что если бы она прислушалась раньше, этого бы не случилось? Вураола хныкала в плечо сестры, пока не закружилась голова. Тогда они вместе прилегли в постель матери. Тем вечером приехала мать Кунли, привезла термосумки с едой и коробки с бутылками воды. В том, как она обняла Вураолу, не было неловкости. «Не переживай, моя дорогая. Кунли мне передал, что тебе нужна неделя отпуска». «Я понимаю, прекрасно понимаю. Я все объяснила главе твоего факультета. Тебе не надо ездить на практику, пока мы совсем не разберемся». «Пеле, дорогая». Примечание. «Пеле. Выражение сочувствия. Конец примечания». «И я пригнала твою машину. Мне помог наш привратник». «Спасибо, ма». Вураола выбралась из ее объятий и села в кресло рядом с Матарой. Если Кунли соврал родителям, это ее не касается. Мать Кунли без конца извинялась перед Ее и Лаи. Ее муж уже говорит со всеми, кого знает в Абудже, чтобы достопочтенный заплатил за содеянное. «А тем временем приезжайте пожить у нас. Места хватит на всех». Ее покачала головой. «Это ни к чему, ма. Я уже заплатила за отель. Но моя сватья, моя замечательная сватья», — улыбнулась Ее, — «не волнуйся. Это очень любезно, но ни к чему». «Я забронировал отель на неделю», — сказал Лаи. «Какие же хорошие люди», — сказала Ее детям, когда мать Кунли уехала. Она, похоже, не заметила, что в ответ согласно кивнул только Лаи. «Пора собираться в отель». Лаи бросил взгляд на свои часы. «Успеем уложиться в час?» «Какой отель?» — спросила Ее. «Ты это сейчас серьезно? Мы же не можем ночевать здесь». «Килоде? Никто не выгонит меня из дома». Ее нахмурилась. «Еще не родился тот, кто меня отсюда выгонит. Даже его мать еще не родилась. Мой муж вернется сюда. Неужели, когда он вернется, его встретит только пустой дом?» Но тут все провоняло гарью, сказала Вураола, только сейчас осознавая, что под оптимизмом мамы кроется что-то очень хрупкое. «Пока здесь есть крыша над головой, мы остаемся. Не хочу слышать ни слова ни о каких отелях. Что за чепуха?» Больше об этом не заговаривали. К утру среды Кунли слал в Ураоле извинения с другого номера. Ей было не до того, чтобы блокировать или отвечать. Приезжали полицейские, чтобы опросить Е.Е., Матару и всех слуг. Лаи присутствовал при опросе, поэтому Вураола была одна у себя в комнате, когда посыпались сообщения, одно каждые 15 минут. Ее не волновало, что он не может есть или соображать, так сильно раскаивается. Все ее мысли были об отце. Дают ли ему лекарства похитители? Страшно ли ему? Высыпается ли он? Когда они снова увидятся? К полудню извинения Кунли превратились в оскорбление. Она трусиха, дура, шлюха долбанная. Пусть скажет ему в лицо, что все кончено, иначе не считается. Она ответила только одним предложением: «Ты же в курсе, что у меня похитили отца?» и заблокировала его. Когда через час проклятия посыпались с третьего номера, Вураола оставила телефон на кровати и перешла в семейную комнату. Полиция уехала. Ее сидела одна. Матара и Лаи общались на балконе. Брат поманил ее к ним. «Надо поговорить о папе», — сказал он, бросив взгляд в комнату, где Ее раскладывала подушки с таким видом, будто от их опрятности зависит жизнь на земле. Подростками Вураола и Лаи начали звать родителей Атунба и Ее. Но с понедельника похищенный отец снова стал папой. «Думаю, нам пора обзванивать морги», — сказал Лаи. Вураола моргнула. «В каком смысле?» «Я думаю, он прав». Глаза Матары были красные и распухшие. Она плакала. «Поверить не могу, что вы несете. Надо учитывать». Лаи сделал глубокий вдох. «Ты можешь поговорить с кем-нибудь в своей больнице? Ты же там работаешь, тебе будет проще спросить». Вураола ушла с балкона. Вернулась в семейную комнату, к уверенности матери, что отец будет дома еще до конца недели. Утром в пятницу, после целой ночи споров с братом и сестрой, Вураола позвонила ординатору в патологии, пока они слушали и проверяли, чтобы она все сказала так, как они решили. Она попросила связать ее с кем-нибудь в морге, кто сможет сообщить, если доставит кого-нибудь похожего на ее отца. В тот же день ординатор попросил прислать его фотографию. Сообщение пришло, когда она была в церкви. «Я пытался дозвониться. У нас есть тело, похожее на фотографию. Пожалуйста, приезжайте и посмотрите». Было воскресенье, и ей потребовало, чтобы утром все пошли на службу. Никому не хватило духу спорить. Вураола выскользнула через заднюю дверь, никому не сказав, куда собирается. Служба только началась. Скорее всего, она успеет раньше ее завершения. Посмотрит на тело, скажет, что это не отец, и будет меньше волноваться, зная, что он еще где-то там, скоро вернется. Лаи привез семью в церковь на своей машине. Чтобы не просить у него ключи, она отправилась на такси. В больницу она приехала без всякого трепета. Санитар морга явно удивился, когда она поздоровалась с улыбкой. Спросил, не надо ли ей подождать перед тем, как войти, но она только отмахнулась. В зале стояло 5 столов. Последние 2 заняты. Она прошла за санитаром мимо девочки, которой не было и 13, к крайнему. Это был отец. Она смотрела на тело, отчаянно искала признаки, что это не он, но не могла найти. Это во всем был он. В волосах, которые молодясь красил в черный, в ямочке, делившей подбородок на 2 половинки, в вертикальном шраме, рассекавшем левую бровь и задевавшем веко. Она пересчитала пальцы на правой ноге. 6. Это был отец. «Не ищите того, чего нет», — подал голос санитар. «Обычно, если это родственник, узнаешь мгновенно. После смерти люди меняются, но когда смотришь на лицо, узнаешь. Обычно не надо смотреть на ногу, чтобы узнать. Это не ваш отец. Правда?» Ураола отвернулась от отца. Она уже жалела, что не подождала, как ей предлагали. Жалела, что не насладилась еще минутой в том мире, где ее отец еще не был мертв. Теперь у нее остался только мир, в котором о его смерти знала она одна. Она еще не была готова отпустить. «Да, как увидишь лицо, сразу узнаешь, если только оно не повреждено. Шао». «Но этот человек, у него с лицом все в порядке», — сказал санитар. «Ну, слава богу, Аби. Мы позвоним, если будет еще труп, но с Божьей милостью вашего отца очень скоро найдут живым». По дороге из морга Вураола остановилась у другого тела. Хоть пока она не была готова признать его смерть, хотелось побыть в комнате с отцом чуточку дольше. «А кто девочка?» «Мы не знаем, О. Но она и тот мужчина, их трупы нашли в одном буше. Может, родственники?» Лицо девочки опухло, но прическа осталась нетронутой. Черные косы поблескивали на голой коже головы. Вернулась незваной фразочкой из детства. Дразнилка для девочек, которые возвращались в школу с такой прической. «Аджан Коло-Коло Эле Шин-Шин Лори». Примечание. «Аджан Коло-Коло. Бардак на голове. Конец примечания». «Вы уже готовы идти?» — спросил санитар. «Мы позвоним или напишем, если будут новости». Вураола осознала, что уже долго стоит на одном месте. «Спасибо, сэр». На улице она побродила по парковке, петляя между машин, задевая коленями бамперы, стукаясь мысками о шины, потому что глаза то и дело застилала пелена. Один раз померещилось, что отец стоит у ворот и манит к себе. Она тут же поняла, что ошиблась. Просто охранник был примерно его роста. И все же она не сразу отпустила эту надежду, вспомнив про Акудайя, о которых отец рассказывал, когда умерла ее классная руководительница. На время эта мысль ее укрепила. Что отец, умерев в этой жизни, очнулся в другой, где стал охранником с теми же походкой, ростом и возрастом. Но потом вспомнила все условия. Акудайя появляются в далеких городах, потому что в новой жизни им нельзя встречаться с теми, кого они знали до смерти. Зазвонил телефон. «Ты где?» — Матара казалась счастливее, чем за всю неделю. «Мы уже уезжаем из церкви». «Что там сказала мама?» «Это разговор не для телефона». «Я встречу вас дома». «Эй-е? Ладно, есть новости, О. Профессор Кокер вернулся из Абуджи, только что звонил нам. Говорит, его люди узнали, где держат папу. Его планируют спасти завтра. Он считает, папа будет дома через несколько дней». Голос Матары звенел от надежды. Ураула сбросила звонок и направилась к больничным воротам. Пора возвращаться домой. Она поймала пустое такси. Не успело оно сдвинуться, как снова остановилось ради новых пассажиров, но она не возражала. Если бы она взяла такси для себя одной, доехала бы домой быстрее, только она не торопилась. Пускай Матара и остальные живут надеждой лишних 10-15 минут. Заднюю дверь открыл парень и сел. Его ноги прижались к ногам Вураолы, потому что места для его нескладных конечностей не хватало. За парнем последовал мужчина средних лет, видимо, отец. Придвигаясь к Вураоле, чтобы освободить место, парень задел локтем синяк у нее на руке, и она тихо охнула. «Простите», — сказал Эниола. Обхватил себя руками, чтобы стать меньше и не касаться лишний раз девушки. Она что-то ответила, но он на нее не взглянул. Видел он только свою сестру. Мог думать только о ней. Эниола часами просил прощения у родителей. Пытался объяснить, что не вернулся бы, если бы знал, что семья будет в опасности. Со дня, когда забрали Бусолу, отец проклинал его каждый день, не раз замахивался, чтобы ударить, но так и не ударил. Эниола принимал проклятие как заслуженное наказание. Мама не отвечала ни на какие его извинения. Когда он просил прощения за Бусолу, она только отворачивалась. К двери, на улицу, на потолок или небо, изгибая брови в почти постоянном ожидании, что сейчас Бусола вернется, появится. Даже спустится. В детстве Атунба, если замечал, что Вураола расстроена, иногда звал ее посидеть рядом. Часто даже не спрашивал, чем она расстроена, просто клал ей руку на плечо, пока она сама не уляжется ему головой на колени. И тогда ее убаюкивал. Вураола почувствовала, как вибрирует телефон. Звонил Лаи. Она зажала кнопку, пока телефон не выключился. Правильно он потребовал проверить морги. Значит ли это, что он готов к новостям? Сказать ему первому? Или лучше всем сразу? Теперь Матара наконец прольет слезы, которые сдерживала все последние дни. Вураула посмотрела в окно. Она видела реальность, но та все еще не казалась реальной. Покажется, когда она скажет «Е-Е». До этого дня Эниола и его родители слушались приказа святого Михаила. Никому не рассказали, что случилось, даже домовладельцу или соседям. Эниола не ходил к достопочтенному, никуда не ходил, ни в великую судьбу, ни в единую. Целый день сидел с мамой и приносил то, чего она даже не просила — воду, еду, веер, когда становилось душно. Следил вместе с ней за дверью, пока отец мотался по комнате, расспрашивая Эниолу о святом Михаиле и Сааму. Живее и вовлеченнее, чем за долгие годы. Удивлял Эниолу тем, как обдумывал возможности, отметал варианты, подвергающие Бусолу опасности. А мама тем временем стала тенью прежней себя. Родители словно поменялись местами. Эниола покосился на отца. Из-за чего-то в его взгляде казалось, что он начнет проклинать сына прямо в такси. Тогда он отвернулся к девушке. Она сверлила его взглядом, не моргая, и тут он ее узнал. На ее щеке был бледный синяк, которого он вроде бы не видел в прошлый раз, но это была она, дочь Е-Е, доктор. Она не сводила с него глаз. Значит, Е-Е узнала его в ту ночь. Вот почему ее дочь теперь так на него смотрит. В любую секунду она схватит его и потащит в полицию. «Я не знал, что это ваша семья, пожалуйста», — затараторила Неола, спотыкаясь о слова. Она ничего не сказала. Эниола сжал руки, как в молитве. «Мне очень жаль». «Что?» «Они забрали и мою сестру. Пожалуйста, простите». «Мы знакомы?» Тут он понял, что она просто смотрела в его сторону. Ее рассеянный взгляд теперь перебегал с него на отца и обратно. Она его не узнала. Он отвернулся, чтобы она видела только его затылок. Все тело болело. Раны, которые Кунли вбил ей в кожу, словно раскрылись снова. Хотелось, чтобы кто-нибудь положил ее голову себе на колени и убаюкивал, как Атунба в детстве. Надо было взять такси для одной себя, пока могла. На глаза навернулись слезы. Сейчас ей нужно быть семьей. Хотелось положить голову на колени отцу, чтобы он ее убаюкал. В тот день отец попросил отвезти его к дому Сааму. Когда мать начала возражать, он заявил, что святой Михаил приказал не ходить только к достопочтенному, а про Сааму ничего не сказал. Эниола никогда не был у Сааму, но знал, как туда попасть. Всего-то пара минут от последней остановки такси, мимо банка и центральной мечети, до улицы, где Сааму жил, у дяди. Там Эниола обратился бы к Сааму в присутствии дяди, чтобы Сааму не смог возражать, опасаясь гнева своего родича. Эниола был готов валяться у него в ногах сколько угодно, лишь бы Сааму уступил. Он не мог покрыть мыслью расстояние между нынешним моментом и воссоединением с сестрой, но знал, просто знал, если Сааму согласится, воссоединение все-таки произойдет. Через дни или даже неделю, но святой Михаил отпустит Бусолу. Вернувшись, она сперва будет на него обижаться. Никак не избежать недель оскорблений такими словами, которые, как Бусола знает, он даже не поймет. В конце концов, она лукаво улыбнется, и тогда он поймет, что прощение близко. Такси остановилось, но никто из пассажиров не сдвинулся с места. Эниоле хотелось еще посидеть перед тем, как продолжить путь к Сааму. Справа отец бормотал себе под нос, наверное, молитвы. Слева плакала дочь Е-Е. Он поборол позыв извиниться снова и отвернулся. Лучше думать о будущем, до которого уже рукой подать. Как Бусола его обзывает, потом лукаво улыбается, а потом в один прекрасный день обнимает, как обнимала в последний раз. Эниола закрыл глаза и сосредоточился на этой картине. Сестра смотрит на него, ее улыбка полна благодарности, ее глаза — любви.